Ночь на 1 октября. Прохладно, ясно. Вспышка крупной звезды золотистого света. Вспышки яркого золотого пламени на ночном столике. Причем я лежала спиной к нему, но четко видела головным центром это большое и очень яркое пламя, так же, как и самый столик. На столике стоит портрет учителя. Видение это сопровождалось мурашами вдоль всей спины и даже вдоль рук у плечей. Видение горная тропа. Едет человек на темной караковой лошади, на голове английский шлем. Вспышка золотого пламени, как свеча. Снова охлаждающие лучи на спину. Вы понимаете, есть у нас 12 капель. Вспыхнул золотой свет внутри меня. Охлаждающий луч не замедлил. Почти всю ночь не спала. Встала рано. Что за свет видела вокруг себя? Видела часть огня, которым окружают тебя. Свет был золотистым. Бывают различные огни. Окружающие тебя зависят от разных устремлений. Столько градаций. Беседа у кресла владыки. Когда огни Земли бушуют, тогда огонь Агни-йога отвечает. Когда дух на все космические проявления отвечает, тогда можно сказать, что утверждено космическое слияние. Конечно, вибрации могут воспринимать так токи, идущие с течением интенсивных токов самого Агни-йога. Столько огней ты зажгла в сознании и сердцах людей. Теперь мы собираем духов шестой расы, и Агни-йога есть клич. Потому, Русвати, все твои приношения утверждаются для новой расы. И синтез лотоса утверждает новую творческую ступень. Истина, Урусвати, истина навсегда Тару утверждена. Одно сердце, один дух, одна беспредельная жизнь. Примем этот великий дар космоса. Весь смысл бытия в этом даре. Да, да, да. Ведь космос строится красотою. Так берегу вас и все сокровенное, данное тобою и Фуямой. Истинно скажу, злоупотребление нашими словами так вредно. Укрывание себя за вашими словами мне в щит стрела, запомните. Утверждение ваших слов применяется как утверждение личное. Бережно нужно хранить слова гуру. Восток знает. Но сейчас Восток утерял и это понимание. Горюю и сживают карму. Сдвиг начался. Нашему Фуяме шлем меч, любовь поруме, силы Логвану, тебе, сердце луч, радость вам, сказал.